Эдуард, Ариф, хватит. Я люблю вас обоих. Катя, прикрывающаяся простыней, кинулась разнимать дерущихся мужчин. Она обняла их обоих, каждого поцеловала, погладила по волосам, и они помирились. На следующем кадре они голые, но прикрытые одеялом, лежат в постели. Катя посередине и далее финальные титры. Какой хороший конец! Людмила вытерла слезы и еще несколько минут смотрела титры. Но вдруг она вспомнила слова сына и, вскочив с дивана, помчалась к двери, но застыла. Развернувшись, женщина кинулась к зеркалу и ужаснулась. Выглядела она, конечно, получше, чем неделю назад, но не настолько, чтобы не шарахаться от своего отражения. Людмила уже была не такая тощая и довольно быстро набирала вес, но до нормы ей еще очень далеко. Голова лысая, еще и кожа покрыта пятнами. Из-за низкого качества сна под глазами синяки, которые уже несколько лет не проходят. Сколько бы женщина ни спала, она никак не могла выспаться. Правда, последние два дня она спит довольно крепко, отчего сил прибавилось и настроение значительно улучшилось. Слегка пошаманив над собой, чтобы выглядеть не настолько ужасно, Людмила решилась и пошла на кухню, но вдруг услышала детский смех. «Разведенка с прицепом!» – пробормотала она, а через миг в голове всплыли еще более ужасные картины. «Подобрал ребенка и удочерит». Людмила вышла из комнаты, поспешив на кухню, и опешила. За столом сидела невероятно красивая сереброволосая девушка в летнем голубом платье. Только вот у нее была золотая маска, закрывающая половину лица, да и ушки были заостренные. Рядом с ней сидела маленькая девочка лет 10 в черном платьишке, напоминающем мужскую футболку. У нее тоже были серебряные волосы и маска. Они пили чай, ели пирог и о чем-то говорили, но, увидев Людмилу, замолчали. «Здравствуйте», — промямлила женщина и лишь через пару секунд молчания поняла, что оговорилась. «Ой, я...» «Мам, садись», — в приказном тоне сказал Артем. «Да». Женщина послушно села рядом с сыном и пыталась вести себя естественно. Но девушка перед ней была слишком красива, а девочка рядом. В голове так и крутилась фраза «разведенка с прицепом». «Не знаю, что ты себе понапридумывала», — начал ворчать парень, — «но это мои подчиненные. Между нами ничего такого». «А жаль. Я бы с удовольствием стала бы сестрой королевы», — воскликнула Ама, кинув на сестру хитрый взгляд, за что тут же получила по затылку. «Хе-хе». Но, несмотря на боль, девчушка тихонько хихикала. «Подчиненные? Королева?» — недоумевала мать. «Мы слуги вашего сына». Лена выглядела серьезной и спокойной. Она не хотела опозориться перед матерью господина. «Меня зовут Лена, а это моя младшая сестра Ама. Ваш сын спас наши жизни, дал кров, пищу и работу. С тех пор мы и служим ему». «Спас? Работу?» Людмила уставилась на сына, и ей казалось, что сейчас голова пойдет кругом, и она отключится. «Выпей чаю». Парень протянул женщине кружку, специально подготовленную для нее. Та кивнула и залпом ополовинила содержимое кружки. «Какой вкусный чай!» — воскликнула она и сразу же стала себя лучше чувствовать. «Чай наш, а вот вода особая». Артем указал рукой на 5-литровую бутыль. Сейчас она была наполовину пуста. После чего парень встал со стула и отошел. «Хочу тебе кое-что показать, только не пугайся». После своих слов он исчез. Людмила же едва не выронила кружку. Она кинула на девушек шокированный взгляд, но те выглядели спокойными. Тогда она вновь посмотрела на то место, где был ее сын. А через миг он вернулся, держа в руках тушу кролика. «У меня появилась особая способность, и о ней я тебе расскажу, но немного позже». Артем положил тушу в раковину и вернулся за стол. «Способность!» — бубнила она себе под нос, но вдруг замолчала, а глаза сверкнули. «Как у тех супергероев, которых показывали по новостям?» «Да», — парень кивнул и улыбнулся. «Ух ты!» — обрадовалась она и обняла сына. Людмила, конечно, переживала, что это может быть опасно, но, учитывая то, что творится в мире, опасность поджидает на каждом шагу, а суперсила поможет ему выжить. «Хм, сестренка, похоже, не быть тебе королевой!» Тихо хихикала Ама, но вновь получила подзатыльник. Только на этот раз сильный, из-за чего девчушка прошипела от боли и схватилась за ушибленное место. Я бы тебе показал то место, куда я переношусь, но пока не могу. Для этого нужно выполнить несколько условий. Это займет некоторое время. Хорошо. Ярко заулыбалась женщина, едва не пустив слезу от радости. Людмила этого никогда не говорила сыну, но она всей душой ненавидит это место, этот город, мечтая сбежать отсюда. — Не, сестра, тут действительно без шансов, — хихикала Ама, намекая на слишком уж сильную привязанность парня к матери. — Ничего ты не понимаешь, — тихо ответила Лена, вспоминая их мать с отцом. Она бы все отдала, чтобы еще разок обнять их и увидеть улыбки. Мать умерла через месяц после родов Амы, а отец, когда младшей дочке исполнилось 2 года. Поэтому малявка их совсем и не помнила, а вот Лена очень даже помнила. Да и не забывала. Вскоре люди вернулись к чаю с пирогом, после чего переместились в зал, где разместились на диване. Он был достаточно большой, чтобы на нем можно было спать, поэтому 3 взрослых и 1 ребенок легко на нем уместились. «Лена с Амой поживут у нас некоторое время. Надеюсь, ты научишь их пользоваться техникой, удобствами и ознакомишь их с нашим миром. Только из дома не выходите». «Миром?» Людмила посмотрела на девушек и охнула, поняв, что у тех ведь и правда уши заостренные. «Они из того мира, куда я переношусь. Но об этом потом. Мне нужно уйти по делам. Так что, девчата, на тебе». Мужчина вздохнул, слыша, как вибрирует его телефон на столе. Звонит Ашот. Лишь он был таким настойчивым. «Хорошо», — закивала женщина с горящим взглядом. «Стоит Артему уйти, как начнется допрос сереброволосых. С пристрастием». Отдав последние указания, парень направился к Ашоту и, пока шел, позвонил ему. «Мясо! Мне нужно много-много мяса! Тут просто черти что творится! Мясо!» «40 килограмм медвежатины». «А свинина? Люди хотят свинину». 30 медвежатины и 10 свинины. «Идет. На первое время хватит. Только молю, поспеши, или меня самого сожрут». «Вроде вторник. Откуда такая посещаемость парка?» — недоумевал парень, возвращая телефон в карман. До парка добрался довольно быстро, но вот народу... Людей, правда, было очень много, но не только их. Артем увидел военную технику, размещенную так, чтобы никому не мешать, патрулирующих солдат, какие-то модульные наблюдательные вышки с наблюдателями на них и квадрокоптеры, носящиеся над головой. Тут военная база или парк отдыха? Это были лишь мысли, но чем дольше Артем шел по парку, тем больше ему казалось, что все же это третий вариант – база отдыха и несение воинской службы. Военных было много, но те занимали укромные места, чтобы не мешать людям отдыхать. Монстры совсем прижали правительство? Тогда почему не заставить всех сидеть дома? Хотя шанс, что люди послушаются, близок к нулю, размышлял молодой король, таща тяжеленные пакеты с мясом. Но вдруг раздался лай собаки, и дорогу перегородили 3 солдата и здоровенная немецкая овчарка. «Остановитесь, пожалуйста. Что у вас в пакетах?» — спросил один из солдат. С его лица тек пот, что неудивительно, учитывая жару. Многие парни оголили торс, а девушки в топиках и коротких шортиках. А эти увешаны броней, будто на войну собрались. «Мясо доставляю заказчику». Парень поставил пакеты на асфальт и продемонстрировал содержимое. «Теперь я понимаю, почему он запросил так много. Что тут творится-то?» «А вы не слышали?» — удивился солдат. «Я работаю как проклятый, и времени хватает лишь на сон. Так что я должен был услышать?» Парень достал из рюкзака 1,5-литровую бутылку холодной колодезной воды с острова, отпил и предложил солдату. Тот не стал отказываться. «Покидать город не рекомендуется, посещение лесов и прочего тоже». Заговорил он, отпив живительной влаги, сразу почувствовал себя лучше. Парк и остальные места отдыха в городе взяты под контроль армии для обеспечения безопасности. Сурово. Тяжко будет фермерам. Фермерские хозяйства тоже возьмут под охрану, ответил солдат. Но лишь крупные, подметил парень. Да, кивнул солдат. Людей на всех не хватает. Да уж. Ладно, спасибо за информацию, передам ее знакомому фермеру. Пусть срочно строит забор. Солдаты вернули почти пустую бутылку, и парень побрел дальше. Вскоре он добрался до озера, и прямо по его середине стоял военный катер с 4 солдатами на нем и собакой. Вопросов было много, где взяли этот катер? Вокруг города же лишь леса да поля. Как они его притащили? По воздуху? И главное, зачем там собака? Ответов на эти вопросы не было, а подходить к военным и спрашивать было бы неразумно. По крайней мере, так считал Артем. Однако в озере сейчас плескалась целая куча людей, спасающихся от жары. Это очень походило на китайские курорты. Казалось, что людей было больше, чем воды в озере. «Мяса действительно нужно много», — подытожил парень и поспешил к Ашоту. У его ларька стояла немалая очередь, а сам Ашот сидел на ступеньках у боковой двери в ожидании Артема. Только вот кто-то обслуживал клиентов, потому что те получали свою шаурму и уходили. «Наконец-то!» — обрадовался якут, увидев прибытие доставщика мяса. «Нанял помощников?» Артем передал пакеты и посмотрел на очередь. Ашот же принялся пересчитывать деньги и вручил их своему поставщику. «Конечно! Один я ничего не успеваю. Но вот готовить мясо я этим бестолочам не позволяю. Не повторить им тот изумительный вкус, что и делает шурму Ашота такой вкусной!» — с гордостью заявил Ашот якут. «Ну, оно и понятно. Народу просто валом. А все из-за каких-то неведомых монстров», — усмехнулся якут. «Ты не веришь в них?» «Да ты сам посуди. Монстры. Откуда им взяться-то?» — рассмеялся тот. «Вообще-то я видел нескольких, поэтому не будь дураком и не рискуй понапрасну». Артем покачал головой и направился обратно, домой. «Ты же пошутил, да? Скажи, что ты пошутил». Якут слегка побледнел, опасаясь за свой бизнес. Артем же ничего не ответил и ушел. Его ждал тяжелый вечер, беготни и поисков. Парень принялся искать мелких монстриков, но с наступлением темноты пришлось вернуться домой. Все же странный человек, блуждающий по району на протяжении нескольких часов, выглядел слишком подозрительно. А люди сейчас взвинчены, и кто-то даже вызвал полицию.